Отмытый, накормленный, одетый в чистое, Микитка сидел на мягком кресле Брюсова кабинета. Он и думать забыл, и про страх, и про сомнения, и про то, что был момент, когда хотелось сбежать. И сильно, если б не запертая дверь, то и сбежал бы. Дурень, куда ему от Брюса? Куда ему из Сухаревой башни? Нет, тут оно. Место Микиткина. Комната вроде и невелика, но есть на что поглядеть. Прямо перед Микиткой стол английской работы с выдвижными ящичками, каждый на замочке крохотном, а к замочку свой ключ. На столе бумаги всякие, которые свернуты, сложены в тубы, другие раскатаны, прижаты по углам серебряными шкатулочками. Третьи и вовсе на пол сброшены, за ненадобностью. Еще на столе инструмент разложен, из которого Микитка только линейку с деленьями узнал, и то потому, что еврейчик про нее сказывал. Есть на столе и чернильница в виде горы, и перья к ней заточенные лежат, и нож острый, и склянка с песком мелким и кистью белой. Коробка с воском. Вечность разглядеть можно, а ведь в комнате и иных дивных вещей множество. Вон шкаф с книгами, большими и малыми, в дереве да в серебряных окладах, черным бархатом обернутых, в красный софьян укутанных, на застежках, на цепях. Вон чучело зверя невиданного, с длинным хвостом, с вытянутой мордой, с пастью раскрытой, с зубами белыми да глазами из каменьев сложенными. А вон в склянке младенец безголовый плавает, а дальше... Интересно, Брюс вошел не через дверь, а откуда-то из шкафа с книгами. Это мой кабинет. Нравится? Еще бы! Микитка, когда в силу войдет, тоже такой соорудит, а то и лучше. Ну-ну, посмотрим. Яков, обойдя вокруг стола, сдернул Микитку с кресла и, указав на другое поплоше, сказал: «Там твое место будет, если я тебя возьму». «Возьмет, решил все, Микитка видит». Сила лишь сила. Брюс, выбрав один из свернутых листов, раскатал его поверх прочих. К силе, кроме знаний, много чего нужно. Значит, ты ее видел? Кивнул Микитка, шею вытягивая. Любопытно ему было поглядеть на бумаженцию Брюсову. Увидел, но не понял ничего. Зверье какое-то, знаки, линии. Письмена или узоры, не разобрать. Рассказывай, только подробно все, с самого начала. Микитка и рассказал, и про то, как родители померли, а его самого дядька забрал, и про то, как жилось ему в доме чужом, про обиды свои. Все вдруг вспомнились с первого же дня, когда Фимка за ухо оттаскала, которая потом 3 дня распухшим было. Говорит, а Брюс слушает, внимательно, не мешая и не поторапливая, с видом таким, будто и вправду интересны ему Микиткины злоключения. А тот и рад бы уже остановиться, да не может, язык сам по себе мелет, слова узорами выплетая. Вот и про сон рассказал. И про болезнь свою, и про холод, который долго потом мучил, и про то, как на Егорку почесуху наслал, а Нюрку вылечил. и про ярмарку с цыганами. Рот сушит, дерет, в горле ком стоит, а Микитка уже и до болезни Егоркиной дошел, а после и до выздоровления, и до перемен, каковые никто из домашних замечать не желал. Слушает Брюс, кивает. Белые колтуны парика качаются крыльями гусиными, губы тонкие, лягушачьи, шевелятся, нос кривится. Некрасив колдун, кожа темная, оспинами битая, лицо худое да костлявое, шея тонкая с кадыком выпирающим, а глаза серые, точно камень гладыш, да скользоты рекою вылизанный. Глянешь в такие, мигом про все забудешь. Но вот дошел Микитка и до смерти Егоровой, и до своего из дому ухода, и до деда лесного, который тайными тропами до самой Москвы довел. И только тогда ему замолчать позволено было. «Интересно», — сказал Брюс, над бумагою своей склоняясь. Взял инструмент, с виду как есть рогатина железная, на концах заточенная, и принялся вымерять чего-то. Раз засечку сделал, другой, а на третий лист насквозь проткнув, чертыхнулся. «Кто она?» — осмелился Микитка вопрос задать. «Сирена. Она же Ундина, если по-немецки именовать. Либо же русалка. Сирич, дева водяная. Каковая есть наполовину человек, а на другую — рыба. Врет ведь. Ничего-то в водянице рыбьего не было. Обыкновенная девка». «Нет, не совсем обыкновенная, конечно, но...» «Момент!» Яков подошел к книжной полке и, проведя пальцем по томам, вытащил один, положил на стол, торопливо перелистал желтые листы и, найдя нужный, поманил Микитку. Книга пахла совсем как дядькин амбар по весне, когда от груд запасенного на зиму сена остается одна мелкая, поеденная мышами, смешанная с пометом, а зачастую и подгнившая труха. «Бестиарий», — сказал Брюс, нежно поглаживая сухие листы. Картинки были меленькие, но до того мастерски исполненные, что Микитка залюбовался. Сидит красавица на камне посереть моря. Волны вокруг перекатываются, белой пеной сыплют на тело белое, пышное, на волосы распущенные, на хвост рыбий. А под картинкой написано что-то, только Микитке не прочесть. И вот Брюс, послюнявив палец, перелистал страницу. А тут уже чудище. В каковом ничегошеньки человечьего нету. Голова без шеи прямо в плечи врастает. Рот кривится, скалится, клыки обнажая. И руки кривые к Микитке со страниц тянутся. Отпрянул Микитка, да Брюс не позволил. Уцепился за плечо и велел. «Смотри, запоминай, сие есть облик истинный. Каковой они остерегаются показывать. Ну а чтобы людей в воду заманивать и топить, они иной используют, красотой соблазняя». «Как Егора!» Про себя Микитка промолчал. Стыдно стало, что этакое чудовище за красавицу принял. «Не совсем». Снова Брюс книгу открыл. Сперва Микитке показалось, что он видит клок волос, но пригляделся. Нет, черви это. Тонкие, длинные, расползаются из ладони чей-то. «Сильф твоего родича сгубил. Сирич, дух водяной. Каковой есть лярва, то бишь личинка настоящей водянницы, В воде плавают, здоровому не страшны, а больного, слабого ищут. Заползают в рот или в нос, а дальше происходит сложение, соединение двух составляющих, человека и сильфа. По елику известно, что многие духи взрослеют быстрее, а человеческая половина, болезнью ослаблена, то с течением времени она полностью подавляется водяной, вследствие чего дух полностью, человек, побеждает, берет верх и живет в теле, сил набираясь. Но чем дольше живет, тем больше его к воде тянет. Зашелестели страницы, гнилостный запах распространяя. Теперь глядит из книги на Микитку мертвец. Обвились вокруг рук и ног стебли толстые, проросли сквозь грудь, опутали сетью, пожрали плоть рыбы, кости оголяя. А из брюха вспухшего лезет на волю нечто. Когда приходит срок, сильф тело, в каковом обитает, топит, а сам из плоти выбравшись, прячется, засыпает на зиму. От кого прячется? От матери-водяницы. Если найдет, сожрет. Замутила Микитку, как представил. Не могут две водянницы в одном озере жить, сказал Брюс, книгу закрывая. И потому, если выживет сильф, перезимует да облик сменит, в силу войдет, то ему одно останется — старую водянницу убить. Не люди они, Никита, а посему не следует о них по закону для человеческого племени установленному судить. Не судить? А Егорка как же? Егорку она убила. И Микитка помог. Сам волосы на запястье завязал. Сам. Не думай о том, что было, но думай о том, что будет. В этом и для разума, и для сердца успокоение. Брюс дернул за ленту, свисающую с потолка. Спустя недолгое время в дверь постучали. В комнату вошел широкоплечий мужик с красной, обваренной физиономией да лысой головой. «Этот мальчик, возможно, станет моим учеником». Брюс указал на Микитку, который при виде мужика в кресло вжался и дыхание затаил. «Но для начала ты обучишь его грамоте латинской, греческой, арамейской, счету». Мужик кивал, а Брюс все перечислял. А Микитка вдруг подумал, что в жизни он всего этого не постигнет. Ошибался.